Глава вторая. «А вот и я!» Светясь улыбкой, Ленка сходу сбрасывает с плеча сумку и заключает меня в объятия. «Привет, моя лапуля! Сколько мы с тобой не виделись? Года три?» «Примерно», — подтверждаю я, обнимая ее в ответ и радостно жмурясь. Я сильно по ней скучала. Подруги у меня были, но такой близкой, как Лена, ни одной. «Ты так изменилась!» Отстранившись, она оглядывает меня с ног до головы и улыбается шире. «Выше стало, как будто, и мясо, где нужно, наросло. А у самой-то?» — смеюсь я, выразительно глядя на ее грудь. «За тобой, наверное, парни толпами бегают. Выглядишь на 5+. Лена и правда сильно похорошела. В 9 классе она была неоформившимся подростком, носившим кеды и футболки с изображением любимой корейской поп-группы. Сейчас передо мной стоит эффектная девушка в модном топе и брюках, выгодно подчеркивающих все нужные изгибы. За 3 года я тоже изменилась, но едва ли настолько сильно. «Это все местный воздух», — шутит Ленка и, щелкнув пультом от телевизора, плюхается на диван. «Ну, ты как? Освоилась тут немного? Извини, что не смогла встретить. Срочно пришлось на другой конец города тащиться. Вы нормально доехали?» На какой вопрос отвечать первым? Иронизирую я, опускаясь с ней рядом. «У меня все хорошо. В доме пока не освоилась, потому что на это понадобится минимум неделя». Я с намеком обвожу глазами стены. «Он у вас просто огромный. Я даже не ожидала, что настолько». «У папы все с размахом». Весело и, как мне кажется, с гордостью вставляет Лена. «Ты же с ним познакомилась?» Я чувствую легкое покалывание на щеках и в очередной раз удивляюсь такой реакции. Пора бы уже успокоиться. «Познакомились и, кстати...» Я смотрю на нее с упреком. «Могла бы и предупредить, что твой отец сам меня встретит. Я его поначалу за водителя приняла». Прикрыв глаза ладонью, Лена беззвучно смеется. «Бедный папа!» «То есть часы за 5 лямов на его запястье тебя не смутили?» «Будто бы я разбираюсь в часах». Ворчу, невольно вспоминая в этот момент кисти, покрытые татуировками. «В общем, если бы ты предупредила, мне бы не пришлось чувствовать себя дурой и извиняться». «Ладно, забей. Я папе про тебя все уши прожужжала, так что он уже заочно тебя любит». Такое замечание вызывает во мне нервный смешок. «Борис Александрович заочно меня любит?» Сильно сомневаюсь. «Так», — Лена с энтузиазмом хлопает в ладоши и встает. «Какой у нас план, Дудаева? Предлагаю поехать в центр и там в каком-нибудь кафе засесть. Отметим встречу. Ты, кстати, комнату-то свою уже видела?» Незаметно ее бодрость передается и мне. Скованность уходит, хочется улыбаться. И правда... Чего я притихла? Я в столице с лучшей подругой, и со дня на день у меня начнется совершенно новая взрослая жизнь. Твой отец сказал, что комнату ты мне сама покажешь, а плана у меня нет. Я, как говорится, за любой кипиш. Вот и супер. Ленка по-свойски берет меня за руку и тянет к лестнице, ведущей на 2-й этаж. Пойдем быстро вещи в твою новую опочивальню кинем и поедем на променад. «Такие места тебе покажу! Будешь в восторге!» «А ты сама за рулем будешь?» Уточняю я, вспомнив, что ее отец настаивал на том, чтобы нас отвез водитель. «А как же? Просто твой папа...» «Просил Виталика дождаться!» Беспечно отмахивается Ленка, продолжая тащить меня за собой. «Ой, да он вечно перестраховывается! Нормально я езжу!» «Видно, что он любит тебя очень и волнуется». «Что есть, то есть», — соглашается она, и ее голос становится ласковым. «У нас с папой в отношениях полная идиллия». «Слушай», — запнувшись, я не сразу могу решить, стоит ли задавать следующий вопрос. «Просто ты говорила, что твои мама с отцом снова сошлись, когда уезжала. Так я и думала, что они до сих пор вместе живут». «А, нет». Лицо Ленки становится закрытым и напряженным, давая повод думать о том, что я задела за живое. «Нет, они не живут больше вместе. Мы с папой здесь только вдвоем. Вернее, как вдвоем? Улыбнувшись, она возвращает тону непринужденность. Есть еще Виталий, шофер, и Лиза, домработница. Не переживай, скучно нам точно не будет. Вот, кстати, твоя спальня. Я хочу заверить ее, что ничуть не переживаю, но речь в очередной раз мне отказывает. При одном только взгляде на мое, пусть и временное, пристанище. Есть от чего. Комната, где мне предстоит провести ближайшие пару месяцев, просто прекрасна.